Сцена седьмая. Бельмонт. Комната в доме Порции. Роговая музыка. Входят Порция, принц Марокканский и их свита. Порция. Отдерните завесу и откройте ларцы для благороднейшего принца. Ваш выбор, принц. Принц Марокканский. Вот первый, золотой ларец, и надпись «Со мной получишь то, что многие желают». Второй, серебряный и с обещанием. «Со мной получишь то, чего достоин ты». Свинцовый, третий, резко заявляет «Со мной ты все отдашь, рискнув всем, что имеешь». Но как узнаю, правильно ли я выбрал? Порция. В одном из них портрет мой. Если принц, он будет вами выбран, с ним я ваша. Принц Марокканский. Пусть некий бог направит выбор мой, посмотрим. Надписи перечитаю. Что говорит свинец? Со мной ты все отдашь, рискнув всем, что имеешь. Дать за свинец? Рискнуть из-за свинца. Ларец грозит, ведь тот, кто всем рискует, надеется на выгоду большую. Ум золотой не соблазнится шлаком. Нет, не рискну ничем я за свинец. Что скажет серебро с невинным цветом? Со мной получишь то, чего достоин ты. Чего достоин? Стой, марокканский принц, рукою твердой цену взвесь себе. Ты много стоишь, но такое много быть может малым для прекрасной дамы. Однако ж сомневаться мне в своих достоинствах — бессилие и слабость. Чего достоин? Я ее достоин. Ее я стою родом и богатством, и красотой, и также воспитанием, но более всего — моей любовью. Что если не колеблясь выбрать это? Прочту еще на золоте я надпись. Со мной получишь то, что многие желают. Ее, конечно. Все ее желают, со всех концов земли сюда стремятся облобызать алтарь живой святыни. Геркании пустыни, даль степной Аравии путем проезжим стали для принцев к дивной порции спешащих, и царство волн, чьи дерзкие вершины плюют в лицо небес, уж не преграда для чужестранцев, море как ручей переплывают, чтоб ее увидеть. В одном из трех ее портрет небесный. Ужель в свинцовом? Нет, кощунством было б так думать, слишком было бы жестоко ее в могиле мрачной заключить, или в серебро ее замуровали, что золото дешевле в 10 раз. Грех думать так, кто видел ценный перл в оправе ниже золота. Монета есть в Англии, там вычеканен ангел на золоте, но только он снаружи, а здесь внутри, на ложе золотом, мой ангел. Дайте ключ, ларец закрыт, вот выбор сделан. Что судьба решит? Порция. Вот, если там портрет найдете мой, я ваша. Принц Марокканский. Отпирает золотой ларец. Смерть и ад. Что предо мной? Тут череп, и в его пустой глазнице бумаги свиток. Я прочту его. Читает. Не все то злато, что блестит, вот что мудрость говорит. Жизнь продать иной спешит, чтобы лицезреть мой вид. Червь в золоченом гробе скрыт, будь твой ум с отвагой слит. Разум зрел, хоть юн твой вид, ты б не был холодом убит. Так прощай, твой путь открыт. Холод, да. Мой труд пропал. Прощай, тепло. Мороз настал, порции. Прости, мне тяжко, длить не стану муку. Так проигравший вынесет разлуку. Уходит, порция. Избавились, спустить завесу. Что ж, вот так бы всем, кто с ним по виду схож. Уходит.